Татьяна Ярош. «Черный кот». Читает ведьма. «Мам, смотри, какой красивый котик!» Девочка лет 5 указала на меня грязным маленьким пальчиком. «Кошка, между прочим!» – фыркнула я. «Давай возьмем его к себе, я буду с ним иглаться!» Маленькая девочка подбежала ко мне и грубо схватила за шкирку, словно я была не животным, а тряпичной куклой. «Эй, осторожнее можно?» Я хотела вырваться из рук мелкой или хотя бы поцарапать ее, но не смогла даже пошевелиться. Дурацкие кошачьи рефлексы. Тело, подаваясь каким-то странным инстинктам, вместо того, чтобы напрячься и выпустить когти, обмякло и расслабилось. И я с выпученными от страха глазами смотрела на вторую руку девочки, которая пыталась схватить меня за мордочку. «Брось! Наверняка он весь в блохах!» «Между прочим, она, и сама ты блохастая! Запах от вас, дамочка, как будто вы только что из пивнушки на окраине города вернулись!» «Ну, мам! Брось, тебе говорю!» Меня и бросили. Не поставили или положили, а именно швырнули в сторону. Хорошо, что я приземлилась удачно, то есть на все 4 лапы. Есть, конечно, свои плюсы в кошачьих рефлексах. Оказавшись на земле, я шмыгнула под лавочку и уже из своего убежища пронаблюдала, как мелкая, ревя на всю округу, уходит в сторону выхода из парка. Маленькие грязные кулачки то и дело стирали с лица слезы, а потом эти же руки она вытирала о ярко-голубое платьице. Пронесло. Что-то мне сегодня не везет. Еще с утра я понимала, что день выйдет мерзопакостный. Хотя бы потому, что, запутавшись в одеяле, я умудрилась упасть на пол, не забыв при этом приложиться локтем о стоящую рядом тумбочку. После попыталась приготовить себе завтрак, но съесть его так и не успела, потому что в дверь постучали пожарники, которые приехали на вызов. И нет, не угадали. Я не спалила свой завтрак. Это сделали мои соседки, но номер квартиры почему-то указали мой. И пока прояснялась ситуация, я и не заметила, сколько прошло времени. И поэтому, когда попыталась надкусить бутерброд, чуть не подавилась, когда посмотрела на часы. Время поджимало. Нужно бежать в академию. Скажете, ничего особенного. Такое у каждого бывает через день. Я тоже так думала. Но масштабы невезения сегодня просто не знали границ. Опоздав на добрых полчаса, я попыталась сплести узелок заклинания и сделать себя невидимой. Кто ж знал, что великий заклинатель Дарнат, он же преподаватель по искусству зелий и заклинаний, сможет запросто меня раскусить. Когда я вошла в аудиторию, благо та была открыта, то тише мыши подкралась к своему месту за партой. До него оставалось дойти всего пару шагов, как неожиданно узелок с заклинанием лопнул, словно мыльный пузырь. И в этом виновата была не моя опрометчивость, а чье-то грубое вмешательство. В рядах студентов прошлись вздохи удивления, заскрипели передвигаемые по полу стулья и послышались шепотки. «Студентка Оливия Эрлиот». Преподаватель продолжал писать на доске и даже голову не повернул в мою сторону. «Опаздываем». Я нервно сглотнула. Пару раз до этого мне уже приходилось опаздывать к нему на занятия. Как правило, это всегда плохо заканчивалось. Придумывать наказание он мастер. Мужчина дописал формулу заклинания и медленно повернулся на каблуках. Высокий, стройный и необычайно красивый. Светлые волосы длиной едва ли доставали до плеча. Ярко-зеленые глаза истинного колдуна уставились на меня с каким-то холодным вниманием. Если бы не его характер, я, может, даже была причислена к тому числу девушек, которые сохли по нему, словно кусты под палящим солнцем. Но, к моему счастью, холодный, грубоватый характер одного из лучших преподавателей Академии только заставлял нервно трястись за учебной партой. «Что в этот раз?» – холодно поинтересовался он. «Часы заколдовали? Котенка хотели спасти? Бабушку через дорогу перевести?» Я скрипнула зубами. «Нет». «А что тогда?» «Ко мне приехали пожарники. неохотно ответила я. Но не совсем ко мне, а к соседкам, но указали почему-то именно мою квартиру. Но я была не виновата. И вот преподаватель несколько секунд молча разглядывал меня, а потом негромко хмыкнул. «Ничего глупее еще не слышал». Я возмущенно выдохнула, но, встретившись с серьезными, бесчувственными глазами, затолкала свои возмущения поглубже в душу. Дарнат отошел от доски и пошел вдоль ряда с партами. Глаза у студенток ярко вспыхнули, и чуть ли не каждая из них расселась за столом как можно красивее. Кто-то невзначай расстегнул пуговку на рубашке, кто-то юбку поправил. Одна я села за стол, сгорбилась и обидчиво уткнулась носом в учебник. «Повторяю, специально для тех, кто опоздал», — начал, точнее, продолжил бить по больному преподаватель. «Сегодня у нас тема «Превращение».» Мужчина остановился возле меня и посмотрел так, словно перед ним стоял оконный цветок. «А так как материал для превращения у меня закончился, то сегодня будете тренироваться на студентке Оливии Эрлиот». Из моих рук выпал учебник и с грохотом упал на стол. Я уставилась на преподавателя ошарашенным взглядом. В зеленых глазах сияла насмешка. «Вот же гад!» Додумать гадость я не успела, так как мужчина ухватил меня за руку и отвел к доске, где и усадил на высокий стул. Приказав мне сидеть тихо, Дарнат вызвал первую студентку и объяснил, как правильно плести заклинание. «Не ошибись, а то в вашей группе на одного студента будет меньше». Я глубоко вдохнула, чтобы выразить свое возмущение, но мне заткнули рот очень сильным заклинанием. «Да что он себе позволяет?» Однокурсница, неуверенно помявшись на месте, посмотрела извиняющимся взглядом, аккуратно сплела заклинание и послала его на меня. Несколько мгновений я ничего не чувствовала, но потом увидела, как все вокруг стало увеличиваться, а одежда на мне и вовсе перестала держаться и с тихим шелестом упала на пол. «Молодец!» – одобрительно кивнул преподаватель. «Превратила ее в кошку. Неплохой выбор». «Что? Кошку?» Я закрутила головой из стороны в сторону в поисках зеркала. Ничего подобного вокруг не было, но оконное стекло мне показалось вполне подходящим отражением. Через секунду я уже вскочила на подоконник и вовсю рассматривала себя. Точнее, не себя. Черт, я и вправду превратилась в кошку. И сине-черная шерсть по цвету такая же, как и мои волосы. Медовые глаза тоже настоящего человеческого цвета. Только теперь я кошка. «Мяу!» – возмутилась я. Дарнат усмехнулся. «Ну ладно, превращай ее обратно. И про одежду не забудь». Однокурсница вновь начала плести заклинание. Я, скрестив пальцы, точнее лапы, сидела на подоконнике и молилась, чтобы она не ошиблась. Заклинание плелось аккуратно и, главное, правильно, пока за окном неожиданно не каркнула ворона, и девушка, ошибившись в плетении одного узелка, наслала на меня поток штурмового ветра. Несколько секунд или несколько минут перед глазами все плыло. Лишь только отрывками видела, что меня уносило куда-то очень далеко. Верхушки деревьев, крыши домов, чьи-то крики, потом болезненное падение, и я потеряла сознание. Когда очнулась, то не сразу поняла, что произошло. Вокруг деревья и кусты, а я сама лежала на сырой земле, укрытой опавшими листьями. Не было кабинета, не было академии, вокруг ни души. Вырвалась из моей груди. Черт, черт! В голове вспыхнула паника. Я забегала из стороны в сторону, пытаясь найти то, что мне поможет. Черт! Во время превращения еще и магия моя не работает. Я громко мяукнула и снова забегала среди деревьев. Когда уже начало темнеть, и я совсем выбилась из сил, то, наконец, смогла выбраться из зарослей. Небольшая дорожка вела к выходу из парка, где под первой же лавочкой улеглась отдыхать. А потом появилась эта девочка со своей мамой. Я грустно мяукнула и попыталась усесться поудобнее. парке поднялся сильный промозглый ветер. Сейчас поздняя осень, и ночи были холодные. Я оглянулась. Незнакомый парк, незнакомая местность. Совсем нет сил, и уже темнеет. Я мысленно застонала. От ветра тело сразу же онемело и поежилось. Насколько хорошей бы у меня ни была шерсть, промозглый ветер все равно заставлял трястись от холода. Теперь я понимаю бездомных животных. Не знаю, сколько прошло времени. Знаю лишь, что успела окончательно стемнеть. Холод пронизывал тело тысячами иголок. От усталости тянуло в сон, но холод то и дело заставлял просыпаться. Честно говоря, хотелось зарыдать от обиды, но я могла позволить себе лишь скромно мяукнуть. Неожиданно кто-то взял меня на руки и прижал к груди. Маленькое кошачье тельце тут же наполнилось теплом. Я даже голову не повернула, чтобы узнать, кто взял меня на руки. Лишь благодарно заурчала своему спасителю. Все хорошо. Теперь все хорошо. А потом я провалилась в глубокий сон. Проснулась я от того, что мне в глаза светило утреннее солнце. Потянувшись, сонно потерла глаза и перевернулась на другой бок. «Какой дурацкий сон!» — проворочилась в голове мысль. «Меня превратили в кошку!» Я вяло усмехнулась и пошарила рукой в поисках края одеяла, чтобы натянуть его повыше, но наткнулась на чью-то руку. Сон как ветром сдуло. Я вскочила на постели и, от удивления, не рассчитав ширины кровати, свалилась на пол. Мой взгляд уперся в потолок. Незнакомый потолок. В спальне стояла дорогая мебель из редкого серебристого дерева. Белый ковер с толстым ворсом. Висели картины, на которых изображены прекраснейшие пейзажи. Высокая постель с белыми, как снег, простынями. Где я? Что случилось? В голове тут же, как мозаика, начала складываться картина вчерашнего дня. «Меня превратили в кошку!» Я вскочила с пола и, боясь посмотреть на того, кто лежит в постели, подошла к зеркалу. Все та же я. Невысокая, с точенной аккуратной фигуркой, черными, как смола, волосами и медовыми глазами. Все бы ничего, если бы только не была голая. В зеркале я увидела, как бледные щеки залила румянцем. «Оливия!» – пробормотал знакомый голос. «Ложись спать. 6 утра только». Я вздрогнула и, прикрыв все самое интересное, глазами попыталась найти хоть что-то, что прикроет мое тело. Обладатель голоса перевернулся на бок и, пристав на одном локте, укоризненно посмотрел на меня. От ужаса даже похолодела кровь, потому что в постели лежал преподаватель Дарнат. «Отвернитесь!» – приказала я таким жалким голосом, что залилась еще большей краской. Мужчина хмыкнул так, как он это обычно делает. «Ложись спать». Даже не попробовал он отвернуться. «До начала занятий еще 2 часа». «Нет!» – голос стал чуть-чуть отважнее. «Я не могу с вами. Не то чтобы мне не хотелось, было противно. Что за бред я несу?» В зеленых глазах преподавателя промелькнула усмешка. «Рубашка висит за твоей спиной в шкафу». Он кивнул в нужном направлении. «Любой убери, а потом в постели спать». «Отвернитесь!» «Да чего я там не видел?» Закатил глаза Дарнат. «Думаешь, я тебя расколдовывал не глядя? Я тебе даже больше скажу. Мне нужно было убедиться, что превращение прошло на ура. Иначе бы у тебя остались кошачьи усы или хвост». Мне стало жарко, а щеки запылали просто адским огнем. «Он меня голо видел! Не могли, что ли, меня одеть?» – вспыхнула я. «Я тебя весь день искал по всему городу». Устало потер глаза мужчина. «И слишком утомился, чтобы по таким мелочам волноваться». Я негодующе поджала губы и с каким-то упрямым и злорадным настроем отняла руки от тела и подошла к шкафу. «Мелочи, значит, да?» – угрюмо подумала я. «Неважно для него. Ну и ладно тогда. Если ведет себя как бесполое существо, то на, любуйся. Я надела первую же попавшуюся рубашку и повернулась к преподавателю, который даже не попытался скрыть любопытствующего взгляда. «Доволен?» – мысленно спросила я у него, а потом аккуратно уселась на край постели. Весь боевой настрой тут же выветрился из головы, и я смущенно отвела глаза. Дарнат с таким интересом смотрел на меня, что стало ужасно некомфортно. «Отвернуться?» – нахально спросил он. «Не обязательно», – съязвила я. Мужчина привстал на локте и с удивительной проворностью утащил меня в постель, а потом накрыл сверху одеялом. «А теперь спать», – властно сказал он. Я попыталась вырваться, но мое намерение разгадали раньше, и поэтому крепко прижали к себе одной рукой. «Гад!» – вспылила я. «Настоящий гад!» Но вслух ничего не сказала, а лишь широко зевнула и поудобнее устроилась на плече красивого преподавателя, который весь вчерашний день искал меня, дабы я не попала в беду. Весь день. Я смутилась от мысли, что даже не поблагодарила его. Вдруг бы со мной что-то случилось, или я замерзла ночью, а он не поленился походить и поискать меня. Еще и заклинание снял. Хотя он же и был виноват в моем превращении, но все же. Неуверенно поерзав несколько секунд, я привстала на постели и легонько чмокнула мужчину в щеку. Спасибо, что спасли меня. Впервые я наблюдала, как преподаватель изменил выражение лица. Настолько удивленным я его точно никогда не видела. Лицо перестало напоминать маску и приобрело такое естественное очарование, что сердце приятно ухнуло в груди. «Пожалуйста», – пробормотал он. Смущенно улыбнувшись, я легла обратно, устроившись головой на плече Дарната. Его рука крепко обняла меня за плечо и ласково погладила пальцами. Так мы и пролежали до звонка будильника, не сомкнув глаз, и думали друг о друге. А через год после этого случая я проснулась в той же постели, уже не как расколдованная кошка, а как жена строгого, невозмутимого преподавателя по зельям и заклинаниям.